Рождество избы. От кудрявых стружек тянет смолью. Духовит, как улей, белый сруб. Крепкогрудый плотник тешит колья, на слова медлителен и скуп. Тепел пас, захватистый кокоры, крутолоб тесовый шеломок, будут рябью писаны подзоры, и лудянкой выпестрен конек, по стене, как зерень, пройдут зарубки, сукрест, лапки, крапятся редки, чтоб избе молотки в красной шубке явь и сон мерещились легки. Крепкогруд строитель тайновидец, перед ним щепа, как письмена. Запоет резная пава с крылец, брызнет ярь с наличника окна. И когда отческами кудели над избой взлохматится дымок, сказ пойдет о красном древоделе по лесам на запад и восток.